Звуки земли. Прислушайтесь хорошенько, стоя в лесу или среди пробудившегося цветущего поля, и если у вас сохранился чуткий слух, вы непременно услышите чудесные звуки земли, которую во все времена люди так ласково называли «матерью-землею». Будь это журчание весеннего ручейка или нахлёст речных волн на береговой песок, пение птиц или гром отдаленной грозы, шелест цветущих луговых трав или треск мороза в зимнюю ночь, трепетание зелен листвы на деревьях или треск кузнечиков у протоптанной луговой тропинки, взлет жаворонка и шум хлебных колосьев, тихое порхание бабочек. Все это бесчисленные звуки земли, слышать которые люди городские, оглушенные шумом машин, отвыкли. Тем радостнее такому человеку, еще не совсем утратившему чувство родной природы, побывать в лесу, на реке, в поле, набраться душевных сил, которые, быть может, всего нам нужнее. Для земледельцев и нас, бывалых охотников, звуки земли драгоценны. Перечислить их, пожалуй, невозможно. Они заменяют нам музыку. И не из этих ли звуков возникло лучшее, что запечатлелось в песнях и великих музыкальных творениях? Я с радостью вспоминаю теперь звуки земли, некогда пленявшие меня в детстве. И не от тех ли времен осталось лучшее, что заложено в моей душе? Вспоминаю лесные таинственные звуки, дыхание пробудившейся родной земли, и теперь волнуют и радуют они меня. В ночной тишине еще отчетливо слышу дыхание земли, шелест листка над поднявшимся из земли свежим грибом, трепетание ночных легких бабочек, крик петуха в ближней деревне. А как хорошо, незабвенно, каждое новое утро. Еще до восхода солнца просыпаются, начинают радостно петь птицы, спят в каменных домах люди. Редко прошумит машина, но уже полнится жизнью пробудившийся лес, полной грудью дышит земля. В природе ничего нет музыкальнее наступающего раннего утра. Еще серебристее звенят ручьи, душистее пахнут лесные травы, и аромат их чудесно сливается с музыкальной симфонией утра. Жаворонок. Из множества звуков земли, пение птиц, трепетание листвы на деревьях, треска кузнечиков, журчание лесного ручья, самый веселый и радостный звук — песня полевых и луговых жаворонков. Еще ранней весною, когда на полях лежит рыхлый снег, но уже кое-где на пригреве образовались первые темные проталины, прилетают и начинают петь наши ранние весенние гости жаворонки. Столбом поднимаясь в небо, трепеща крылышками, насквозь пронизанными солнечным светом, выше и выше взлетает в небо жаворонок, исчезает в сияющей глубизне. Удивительно красиво. Звонка, песня жаворонка, приветствующего приход весны. На дыхание пробудившейся земли похожа эта радостная песня. Многие великие композиторы в своих музыкальных произведениях старались изобразить эту радостную песнь. Даже неопытные городские люди, живущие далеко от природы, выезжая за город, слыхали веселые песни жаворонков. Только самые тупые из них, оглушенные грохотом машин и современной шумной музыкой, не способны слышать радостные звуки земли. Еще в далеком деревенском детстве моем я любил слушать песни жаворонков.